Ты говоришь, что ничего здесь нет, и по причине духовной простоты ты зовешь себя я, а я зову тебя ты. Здесь церемония напрасна. Сразу вертикальный взлет. Высокой красоты ты будешь строить мосты, я наблюдать тебя, ты. Ты так прекрасна. Укатана в теплый плед. Цветок прорастает сквозь меня лепесток. И когда же я тебя увижу, прямо перестану быть собой, стану Будды Гаутамой. Пока полет нормальный. Воу-воу-воу-воу-воу. Двигает резервный свет.